Дорогие друзья, если посмотреть жизнь людей, которые угождали Богу, это было практически везде мужи молитвы. То есть это были люди, которые любили быть в общении, в тихом общении с Богом в молитве. Мы сейчас споем ставший вместе Псалом 104, спесь Возрождения. Это о молитве. «На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, я взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословение».